Хлопнула дверь в прихожей. И Елена Максимовна приподнялась на подушках, окликнула тишину громким возгласом. «Жанна, это ты?» Получилось испуганно и с ноткой затаенной надежды. Хотя и знала, что это не Жанна. Дочь молчала 3 дня, даже звонки телефонные сбрасывала, как ненужный мусор. И Елена Максимовна не понимала, хоть убей, что с этим делать. Не укладывалось поведение дочери в голове. Она никогда так себя не вела. При этом Елена Максимовна знала, что с Марком Жанна общалась активно, каждый день звонила, справлялась о самочувствии матери. А еще рассказывала Марку, что этот ее... Нет, все-таки язык не поворачивался называть этого проходимца по имени. Этот ее... заболел. Горе какое, подумаешь. Разве это повод, чтобы бросить беспомощную мать на произвол судьбы? Хотя никакого произвола в эти 3 дня не случилось, но все же. Могла бы и прийти. Все равно ведь придется когда-то. Марк сделает свои дела и уедет. И что тогда? Как Жанна будет глядеть ей в глаза? Как у нее совести хватит? Она даже представляла себе, как это произойдет. Вот Жанна заходит к ней в комнату. Голова опущена, руки напряжены, ладони сжаты в кулаки. От всей ее тщедушной фигурки веет невозможным стыдом. Поднимает на мать глаза, просит прощения жалким голосом. Но мать молчит. А что ей может сказать мать? И без того все ясно. Никакими словами не выразишь это пережитое оскорбление, эту обиду. Хотя можно и выразить. Уж чего там. Ох, как же необходимо выразить, выплеснуть негодование, поставить дочь на место. Ярость так и клокочет внутри. Хоть бы на звонок ответила дрянь такая. Ну, покажись только на глаза. Я тебе устрою личную жизнь с проходимцем и со всеми его болезнями. Я напомню, что мать сделала для тебя, что всю себя отдавала. Юлика хотя бы можно понять. Он Марка не желает видеть. Боится. Но Жанна... И как эту муку вынести? Где силы взять, если внутри сплошное бессилие? Остается сжимать кулаки да проклинать свою беспомощность. И жалеть себя, если от детей жалости не дождешься. Да ладно бы жалости. Хотя бы чувство долга. «Вы меня звали, Елена Максимовна?» В комнату заглянула Маруся. «Я только пришла». «Нет, не звала. Я думала, это Жанна пришла». Ответила сухо Елена Максимовна, давая понять, что не расположена к общению. «Нет, Жанна сегодня не придет. Она Марку звонила, просила его». «Мне неинтересно, кому она звонила и о чем просила». «Да вы не сердитесь, Елена Максимовна. Хотя я вас прекрасно понимаю, что же. Но все равно, не сердитесь». «Да что ты можешь понимать? Молода еще, чтобы понимать. Вот когда вырастет твоя дочка и бросит тебя». Маруся застыла, глядя на Елену Максимовну с печальной жалостью. Потом подняла руку, медленно стянула с головы шапочку, также медленно принялась разматывать длинный шарф. Шло от ее движений отрезвляющее спокойствие и достоинство, которое, Елена Максимовна это чувствовала, удивительным способом гасило разыгравшееся внутри негодование. Даже неловко ей стало за свои слова. «Да, я очень на это надеюсь, Елена Максимовна», тихо произнесла Маруся, до конца размотав свой шарф. «Надеюсь, что моя дочка будет здорова. И что вырастет, станет полноценной женщиной, умной и красивой. Мне этого будет вполне достаточно. Пусть она меня бросит». «Извини, Марусь, я не хотела. Так получилось. Обида меня задушила, не справилась, а ты под руку попалась. Извини». «А как твоя дочка себя чувствует, кстати? Операция скоро?» «Операция завтра. Марк с ней в больнице остался, меня к вам отправил. Все равно в палате вдвоем нельзя. Можно только одному из родителей находиться. Танюша сама так решила, сказала, пусть папа останется». «Да? Странно. Он же ей не родной отец, я правильно понимаю?» «Да, не родной. Но он лучше родного. Иногда мне кажется, что она его больше любит, чем меня». «Странно». «Ничего странного. Это нормально. Марк ведь такой. Его нельзя не любить. Вы есть хотите, Елена Максимовна? Нет, не хочу. Не успела проголодаться. Может, чаю? И чаю не хочу. Ничего не хочу. А какой, по-твоему, Марк? Ты сказала, что его нельзя не любить. Какой он? Да как вам объяснить? Я не сумею, наверное. Может, я просто смотрю на него влюбленными глазами. Он тебя тоже любит? Да, любит. Счастливая ты, значит. Не каждая женщина может говорить о своем муже с такой уверенностью. Мой Коля тоже меня очень любил. А может, и не любил. Может, я его в этом убедила с годами, заставила себя любить. Теперь и не спросишь, как оно было на самом деле. Никогда не знаешь до конца, что думает о тебе человек, который находится рядом. Не знаю, Елена Максимовна. Мне кажется, я все мысли Марка наперед угадываю. Ну-ну, это тебе сейчас кажется так. А когда проживешь бок о бок всю жизнь? Уж казалось бы, я-то знала своего мужа как облупленного, а теперь выяснилось, что и не знала совсем. Вон какие тайны от меня хранил. Но если б ты знала, Маруся, как мне его не хватает. Да уж, что имеем, не храним. Как там дальше? Забыла. Потерявши плачем, рассеянно подсказала Маруся, опускаясь в кресло. Да, именно так. Одно мне остается — сожалеть и плакать. Да я бы поплакала, если бы могла. Но слез почему-то нет. Может, от того, что родные дети меня предали, а я оказалась не готова к их предательству. Да и можно ли быть готовой? И вообще, это все так трудно. Невыносимо просто. Лежать никому не нужной колодой. Ну зачем вы так, Елена Максимовна? Ваши дети взрослые люди, у них дела. Да какие такие дела? Нет у них никаких дел. Подумаешь, великое дело. Сожитель с простудой слег. А Юлиан вообще без дела болтается, ходит на работу 3 дня в неделю. И что с матерью будет, ему плевать. Вырастила эгоистов на свою голову. Лучшие годы жизни им посвятила. Никогда нельзя жить ради детей. Нельзя приносить себя в жертву. Если не хочешь быть жертвой, Маруся, смотри на меня и учись. Я так хотела, чтобы они кем-то стали в этой жизни. Чего-то достигли. Да и какая мать этого не хочет? Но я, наверное, переусердствовала в своих желаниях и стараниях. И теперь получаю то, что получаю. Предательство в обмен на свою жертвенность. Ну что вы такое говорите, Елена Максимовна? Перестаньте. Я знаю, что говорю. Нет, не знаете. Смею вас уверить. И опять голос Маруси прозвучал твердо и почти отрезвляюще, и вспыхнувшая в Елене Максимовне гневливость угасла. Осталась после нее лишь неловкость. «И впрямь», — подумала Елена Максимовна, — «эта молодая женщина не виновата в ее бедах. У нее своей беды хватает, и тревоги на сердце хватает. Завтра дочке операция предстоит». «Наверное, ты устала, Маруся. Иди отдыхай. Чего со мной сидеть? Ты не обязана. Да и мысли у тебя другим заняты, я понимаю. Тревожишься, как операция пройдет. Нет, я не позволяю себе тревожиться. Тревожность матери передается ребенку, поэтому мне нельзя. Я знаю, что все будет хорошо. Я уверена. Такие операции в центре часто делают. У нашего хирурга большой опыт. Мы с Марком сегодня с ним беседовали. Он тоже уверен в успехе. «Дорогая, наверное, операция-то. Денег много в клинике запросили?» «Да какая разница? Сколько бы ни запросили. Марк все готов отдать, лишь бы Танечка была здорова». «Ну, было бы что отдавать. Если деньги есть, хорошо так рассуждать, конечно». «У Марка есть деньги. Ему недавно гонорар выплатили, а еще он премию получил». «Гонорар? О чем ты? И какую премию?» «За что премию?» «Ну, это не у нас, это во Франции». «Во Франции? Господи, боже мой, час от часу не легче. Что за премия, ты можешь объяснить вразумительно?» «Да, могу. Роман Марка победил в одном из ежегодных французских литературных конкурсов в номинации «Лучшее зарубежное произведение». Да об этом же писали, и по телевизору передача была». «Погоди, что-то я совсем ничего не понимаю. Он что, писатель?» «Да. Матвей Горюнов. Слышали?» «Матвей Горюнов? Не может быть. Ты ничего не путаешь, детка?» «Нет, не путаю, Елена Максимовна», — весело подтвердила Маруся, явно наслаждаясь ее недоверием. «Значит, вы знаете писателя Матвея Горюнова, да? Читали его книги?» «Конечно. Да, конечно. Кто же не читал книг Матвея Горюнова? Нынче они у всех на слуху. Только при чем тут Марк, я никак в толк не возьму». «Да псевдоним у него такой. Матвей Горюнов. Что тут непонятного?» «Нет, погоди. Но этого не может быть, Маруся. Ты что-то путаешь, потому что этого не может быть. Нет, я не могу поверить, чтобы Марк, мой племянник Марик...» «Вы своего племянника Марика больше 20 лет не видели, Елена Максимовна. За 20 лет много чего может с человеком произойти. Марк, например, успел несколько хороших книг написать. А вы сами читали книги Матвея Горюнова?» «Да, конечно. «Свидание» читала, а еще «Незнакомый почерк». «Да, по «Свиданию» хороший фильм сняли. Он тоже какую-то премию получил». «Значит, это Марк?» «Нет, не могу поверить. Ты меня сейчас просто убила, Маруся. Наповал убила». «Да почему? Я думала, вы обрадуетесь. Только не выдавайте меня, ладно? Марк просил не рассказывать, а я проболталась. Он не любит о себе говорить, как о писателе. И потому интервью не дает, и на всякие съемки не соглашается». «Почему?» «Да он вообще суеты не любит. Говорит, когда меньше суеты, внутренней свободы больше». «Но ведь имя Матвея Горюнова на слуху. Он довольно популярен. И книги его читают, и, я знаю, в прессе активно обсуждают, не говоря уже по интернете». «Вот именно. Книги обсуждают. И пусть обсуждают, и ради бога. У книг своя жизнь. У писателя своя. Зачем смешивать все жизни в одну кучу? Кому-то нравится такое смешение, кому-то не нравится. Марку, например, не нравится. И я его прекрасно понимаю». «Да что ты можешь понимать, девочка? Это же признание, это же слава. Каждый человек подсознательно к этому стремится». «Нет, ничего ты не понимаешь». «Понимаю, Елена Максимовна. Но сначала так же, как и вы, удивлялась такой позиции Марка и вопросы тоже задавала. Но он мне очень хорошо все объяснил». «И что же он тебе объяснил, интересно?» «Ну, если вам действительно интересно. Помните, как хорошо сказано у Шварца в «Обыкновенном чуде» про охотника, который перестал ходить на охоту? Такая хорошая аллегория. Нет, мол, государь, этот охотник теперь совсем не охотится. Ему некогда. Он борется за славу. Он добыл уже 50 дипломов, подтверждающих, что он знаменит, и подстрелил 60 хулителей своего таланта». «Понятно, понятно. Значит, Марку не нужна слава, потому что он продолжает ходить на охоту? Так я понимаю?» «Да, он продолжает ходить на охоту. Ему там интереснее». «Что ж, красивая аллегория. Но все равно мне странно. По-моему, каждый человек желает, если не славы, так хотя бы признания. Но чтобы совсем уйти в тень, создать себе имя и одновременно убить тщеславие... Нет, уму непостижимо. Почему? А главное, зачем? С какой целью? Не понимаю». «Так у всякого к жизни свой вкус, Елена Максимовна. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. А еще в народе говорят, по себе людей не судят. Что непонятно одному, то вполне бывает понятно другому». «Ну ладно, допустим. А почему Матвей? Лучше бы Марком остался, право слово. Марк Сосницкий, красиво звучит. И Горюнов. Откуда такой страдальческий псевдоним? От слова «горе», что ли? «Не знаю. Я об этом у Марка не спрашивала. Но он как-то сам обмолвился, что в колонии его спасал от жестоких законов зоны один заключенный, старый рецидивист по фамилии Горюнов. И насчет красивости или некрасивости звучания псевдонима тоже судить не берусь. Да и в голову не приходило таким вопросом задаваться. Что красиво звучит, а что не очень красиво. Марк же не эстрадный певец, чтобы о красоте псевдонима заботиться, правда?» «Надо же. Никак не могу поверить. Марк Матвей Горюнов. Нет, но так не бывает. Это как откровение какое-то, как удар в солнечное сплетение. Даже дышать трудно». «Ой, не пугайте меня, Елена Максимовна. Может, вам воды дать?» «Да не надо воды. Я сейчас отдышусь, погоди, Марусь. Сердце трудно бьется». «Ой, да чего вы так болезненно все восприняли? Я даже не предполагала такой реакции». «А я тебе объясню, почему я так восприняла. Как ты говоришь, болезненно. Конечно, болезненно, а как еще? Ведь мой сын Юлиан должен был стать писателем. По крайней мере, я очень этого хотела. Я сделала все, чтобы он поступил в литературный институт. Я все условия ему создавала. Дышать боялась. Все, что могла. Столько сил в него вложила. Столько души. Даже Марка на заклание отдала, чтобы... А оно вон как получилось. Судьба мне в лицо взяла и плюнула. Вот и утрись теперь». Последние фразы Елена Максимовна прошептала едва слышно. И даже не прошептала, лишь губами пошевелила. Но Маруся наклонилась, переспросила заинтересованно. «Что судьба сделала? Не расслышала, простите». «Ничего, это я так. Не слушай меня». «Зря я вам рассказала, наверное. Не надо было. Да и Марк просил не говорить». «Нет, почему же? Спасибо, что рассказала. Ты иди, милая, отдыхай. Мне надо одной побыть, обдумать. Иди». «Обедать не надумали, Елена Максимовна? Я разогрею. Я вчера такой вкусный борщ сварила». «Да какой тут обед? Нет, не хочу». «Ну ладно, я и впрямь пойду. Дел на сегодня еще много. Да, вот еще что. Мы с Марком завтра утром в больницу уедем. Сами понимаете, дома не усидим. Там будем ждать, когда операция закончится. Наверное, нас до обеда не будет. И потому я рано вас разбужу, чтобы со всеми делами управиться. Хорошо? А завтрак на тумбочке у кровати оставлю. Договорились?» «Конечно, конечно». «А вечером устроим купание. Хотите?» «Да, это было бы хорошо. Но только как же? Как вы меня потащите в ванную?» «Да не волнуйтесь. Придумаем что-нибудь». «Хорошо тебе говорить. Придумаем. А мне каково? Я же теперь знаю, кто такой Марк. Сам Матвей Горюнов будет тащить меня на себе в ванную. Как я это переживу, Марусь? Да у меня же в голове не укладывается». «Ну, не знаю, что вам и сказать, Елена Максимовна». Со смехом развела руки в стороны Маруся. «Придется как-то укладывать в голову. Вы уж постарайтесь». «Ой, не знаю. Никогда в подобной ситуации не была и такой растерянности не чувствовала». «Что ж, бывает. Я вас вполне понимаю. Только для Марка это вовсе не проблема, уверяю вас. Он считает, что любой жизненный опыт сам по себе уникален». «И даже такую колоду безногую, как я, в ванну тащить?» «Ну, я и говорю. Марк, между прочим, долго работал волонтером в интернате для инвалидов. Так что опыт у него есть. Он даже искупать вас может». «Что?» «Да не бойтесь, я сама вас буду купать. Это я к тому говорю, что писатели, они ж такие. Они любым жизненным опытом дорожат. Как говорит Марк, все идет в топку». «Да я понимаю, что ты меня сейчас успокаиваешь. Но согласись, что подобным жизненным опытом было бы сподручнее моим детям заниматься, а не писателю. Только они не торопятся что-то». «Так Жанна завтра придет». «Да? Откуда ты знаешь?» «Я слышала, как Марк говорил с ней по телефону. Предупредил, что завтра вы одна останетесь. Она сказала, что придет. Может, к обеду. Может, чуть позже. Она вас не бросала, Елена Максимовна. Она все время спрашивает про вас. Ладно, Маруся, спасибо за информацию. А с Жанной я сама как-нибудь разберусь.